Впрочем, Нессельроде и до того не пользовался уважением честных людей. Вяземский, например, с ним даже не здоровался. Николай I не пережил бесславного конца своего бесславного царствования. Он умер под грохот британских пушек у Петербурга и всех прочих портов России, и никто о нем не пожалел. Паскевич в течение года после смерти Грибоедова, словно унаследовавший его энергию и ум, скоро их растратил. Он свято выполнил все, о чем просил его погибший родственник. Он совершил истинный подвиг, сумев добиться высочайшего учреждения Закавказской компании. В январе 1831 года Санкт-Петербургские ведомости оповестили о ее создании, напечатав список акционеров, куда вошли Паскевич, генерал Жуковский, Завелейский, Всеволожские и многие другие. Но в 1830 году вспыхнуло восстание в царстве польском, и император перевел Паскевича туда. В виде чести дал ему титул князя Варшавского. Однако подспудно был рад, что лишил отца-командира избытка власти, которой тот слишком вольно распоряжался на Кавказе. В 1832 году вспыхнуло восстание грузинских князей, поднятое князем Чавчевадзе, на которого смерть зятя подействовала очень сильно. Мятеж, конечно, подавили и изменили после него систему управления краем. Компания тихо сошла на нет, лишившись прав и грибоедовского гения. Паскевич до конца жизни завяз в Польше, но он не забывал своих обещаний Грибоедову. С 1829 года Иван Федорович постоянно хлопотал за Александра Адоевского, но только в 1837 император согласился перевести его в Кавказский корпус рядовым без права выслуги. Грибоедов даже после смерти помогал друзьям. «Благороднейшая душа», — вздыхал Бестужев, — «свет не стоил тебя. По крайней мере, я стоил его дружбы и горжусь этим». Память о Грибоедове сохранялась не только в сердцах тех, кто и сам вскоре умер, в стихах и воспоминаниях, которые немногие пожелают прочесть. Она сохранилась в алмазе шах, который ни один невежда не дерзнет уничтожить. Хосров Мирза преподнес его Николаю I в искупление персидских грехов. Если бы можно было назначить цену за этот алмаз, можно было бы узнать цену крови Грибоедова. Но такие явления не имеют цены. Нине Грибоедовой сначала не хотели открывать правду, но потом решили, что это необходимо. Ведь она могла нечаянно услышать о трагедии просто из разговоров за окном. Лучше бы она осталась в Тавризе. Она не помнила, кто сообщил ей страшное известие, Ахвердова ли, мать или Елизавета Паскевич. Несколько недель Нина находилась в бреду. Ее ребенок, мальчик, родился недоношенным, был окрещен Александром в честь отца, но умер через час. Нина выздоровела, но жизнь ее остановилась. Ей было только 17 лет, но она не смотрела вперед. Год за годом она перечитывала строки из письма мужа. «Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться». Теперь она понимала их иначе. В собственных глазах, в глазах всех, кто ее окружал, она навсегда осталась женой, не вдовой Грибоедова. Она тихо и безропотно ждала встречи с любимым за гробом. Никто не смел нарушить ее скорбный покой. Даже Левушка Пушкин склонился перед ней к великому удивлению старшего брата, не ожидавшего, что этот повеса способен испытывать высокие чувства. Нина побывала в России, увидела в Малом театре «Горе от ума», познакомилась с Марией Грибоедовой, но все прочее прошло мимо нее. Ее не задело самоубийственное восстание отца, его ссылка в Тамбов, конфискация Цинандали. Нина жила в Тифлисе около могилы мужа. Его похоронили в церкви святого Давида на Святой горе, в выбранном им когда-то месте. В 1833 году Нина вложила все деньги в памятник, рядом с которым сама упокоилась в 1857. По мнению людей самых разных народов, слоев, понятий, она была идеальной женщиной. Как часто великие писатели женились крайне неудачно и коверкали собственную жизнь и творчество, Грибоедов нашел совершенную жену. Их счастье длилось 3 месяца. Нина оставила после себя всего 2 строчки на надгробии Грибоедова. Странные и высокие слова, впечатавшиеся в камень и сердца. «Ум и дела твои бессмертны в память русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» И наша жизнь стоит пред нами, как призрак на краю земли, и с нашим веком и друзьями бледнеет в сумрачной дали. Тютчев. Грибоедов погиб. Если бы какой-нибудь автор сочинял классический детектив «Дело об убийстве посла» или хотя бы политический триллер «Кровавый полдень Тегерана», его гениальный сыщик, вероятно, рассуждал бы следующим образом. Он полностью отверг бы предположение о стихийности возмущения. Тот факт, что письма Грибоедова и даже Ады Лунга не дошли до адресатов с момента их отъезда из Тавриза, неопровержимо свидетельствует, что убийство было заранее запланировано, причем на время не позже 30 января 6 февраля. Письма из России Грибоедов получал, и это естественно, иначе бы он заподозрил неладное. Поэтому с начала февраля он мог уже встретить в них недоуменные вопросы, почему от него нет вестей. Его письма доходили только к Нине. 15 января он послал ей чернильницу, безусловно, с письмом, и подарок дошел, и к Макдональду. Паскевич, Нессельроде и Родофиникин их не получали. Никто из них даже не знал, что посольство выехало в Тегеран. Совершенно непонятно, зачем кому-то понадобилось перехватывать корреспонденцию посольства. Ведь сразу по приезде в Тегеран Грибоедов не мог еще обнаружить ничего, что послужило бы впоследствии уликой против его убийц. Может быть, кто-то боялся, что Паскевич узнает о выезде посольства из Тавриза. Но чем этот факт был опасен? Как бы то ни было, перехватывать письма можно было только в Тавризе. Раз в 2 недели курьер от Грибоедова отправлялся к Камбургеру, а потом возвращался назад. Курьера нельзя было убить, это стало бы известно. Можно было подкупить, но Грибоедов с его опытом и проницательностью мог это заметить. Проще всего было позволить ему доехать до Тавриза и вытребовать письма у подкупленного служащего консульства России. Нина и Макдональд получали письма, Амбургер — нет. Он мог бы начать удивляться. Но его как раз часть времени не было в Тавризе. Он ездил инспектировать проводимую границу. Так Грибоедова изолировали в Тегеране, о чем он не мог узнать. Кто виноват? Главных подозреваемых четверо. Это не Шах, который мог предполагать, что Россия не начнет новую войну с Ираном, но не мог быть уверен, что Россия не увеличит размер контрибуции в отместку за убийство посланника. Для Шаха же золото было намного важнее безопасности государства и даже собственной династии. Это не Аббас Мирза. До приезда Грибоедова он вел двойную или тройную игру, но Грибоедов заставил его склониться на сторону России, и принц следовал сделанному выбору, ибо собрался ехать в Россию 2 февраля, еще не зная об убийстве. Это вряд ли Алаяр хан. Он был бы рад совершить личную месть. Он мог бы организовать мятеж толпы, но он почти не мог бы устроить перехват официальной корреспонденции, не смог бы ее прочитать ни по-русски, ни по-французски или немецки. К тому же Шах мог его казнить, если размер контрибуции был бы и впрямь увеличен. В любом случае, Аллаяр хан был настолько связан с англичанами, что не являлся самостоятельной фигурой. Все, что он задумывал и затевал, не могло не быть им известно. Это, конечно, не Амбургер. Он был мало доволен своим положением генерального консула. Мог бы метить на место Грибоедова, но по невысокому положению и происхождению своей семьи не мог претендовать на ранг посла и прекрасно это понимал. В сущности, он уже достиг максимума, возможного в карьере. Зато это Ост-Индская компания. Макдональд вел себя безукоризненно по отношению к Нине Грибоедовой, однако проект Закавказской компании более чем любые другие действия Грибоедова бил по интересам его представительства. Он мог надеяться, что со смертью Грибоедова планы преобразования Закавказья будут оставлены. Против этой версии есть только одно, хотя слабое, возражение. Если убийство было запланировано еще до отъезда посольства из Тавриза, мог ли Грибоедов продолжать испытывать расположение к Макдональду, как бы тот ни притворялся? Неужели не заметил бы его двуличность? И могла ли Нина сохранить добрые чувства к его жене? Другой подозреваемый — парламент. Совершенно невероятно, чтобы горячий и до нельзя гордый аристократ, герцог Веллингтон, мог отдать приказ об убийстве посла или хотя бы обсуждать эту идею. А вот лорд Элленборо, надзиравший за Ост-Индской компанией от имени правительства, предстает в своих дневниках и публикациях настоящим маньяком, помешанным на русской опасности. Это он прямо заявил: «Азия моя». Он мог связаться с братьями Уиллоками и доктором Макнилом, также весьма нервно глядевшим в сторону России, хотя не осмелившимся бы действовать без указания сверху. Против этой версии есть существенное возражение. Зачем им убийство? Генри Уиллок почти год провел около Нессельроде, а министр иностранных дел столь явно выполнял во всем волю англичан, что возникает мысль о его подкупе в какой-то форме. Нессельроде, безусловно, не согласился бы начать войну с Персией. Уиллок и парламент не могли этого не знать. так какая им выгода в смерти Грибоедова? Тот был влиятельнейшей фигурой на Востоке, но худшее для них он уже сделал, заключил туркманчайский мир, а ничего большего собственное министерство не позволило бы ему совершить. Среди подозреваемых на одном из первых мест турецкий султан. Он очень хотел, чтобы шах или Аббас Мирза выступили на его стороне против России. Грибоедов не только этому препятствовал, но толкал принца против Турции. Султан был прямо заинтересован в физическом устранении русского посланника. Оно настолько бы ухудшило отношения Ирана с Россией, что поставило бы их на грань войны. Если бы война не разразилась, она отвлекла бы часть сил Паскевича на персидскую границу, и, может быть, это помогло бы Порте одержать победу в русско-турецкой войне. Но, с другой стороны, Турция ни разу не побеждала Россию со времен Екатерины II и едва ли питала серьезные надежды на успех. К тому же султан пользовался советами английских агентов и, следовательно, мог знать, что Нессельроде не станет бороться на два фронта. Есть и четвертый серьезный подозреваемый — армяне, единые как народ, хотя разбросанные по разным государствам. В руках их богатых купцов была сосредоточена вся торговая деятельность в Закавказье. За прошедшие века они сумели разграничить сферы влияния с Ост-Индией, и вдруг создается новая компания, угрожающая их доходам и налаженным связям. Кто лучше армян мог бы спровоцировать переход Мирзы Якуба под покровительство российского флага? Правда, Грибоедов был искренним и главным покровителем армян-переселенцев. Он отстаивал их интересы при заключении мира, при Паскевиче, при Шахе. Но какое это имело значение там, где роль играли огромные деньги? Какими уликами располагал бы детектив? Существуют всего два свидетельских показания о происшествии 30 января 1829 года, кроме мальцевских, удостоверяющих факт события, но не его подробности, повторенные с чужих слов. Одно дано армянским курьерам, спасшимся, несмотря на многочисленные раны. Его напечатал анонимный автор в газете «Мшак» в конце XIX века, когда бывший курьер едва ли был жив. Само его существование известно лишь из этой публикации. В своем рассказе курьер объявляет себя последним защитником Грибоедова, но автор сообщает, что его отыскали под грудой тел. Последний защитник никак не мог оказаться под грудой тел. В любом случае, курьер не видел смерти Грибоедова, а только слышал о ней от нападавших, и сведения его, мягко говоря, невероятные. Другое показание было в 1830 году передано Уиллоком и доктором Макнилом в редакцию шотландского журнала Blackwood's Edinburgh Magazine, в котором у Макнила были давние связи. Эта реляция происшествий была написана от лица персидского секретаря Мехмендаря, сопровождавшего Грибоедова из Тавриза в Тегеран. Однако имя автора и персидский оригинал неизвестны, а сам текст не имеет ни малейших следов персидского, а не европейского происхождения. С таким же успехом Уиллок и Макнил могли сочинить его сами. Цели англичан понятны. 1830 году повсюду от Тегерана до Лондона ходили слухи об их причастности к убийству. Макдональд даже жаловался на них Паскевичу, а герцог Веллингтон делал соответствующее представление русскому послу в Лондоне. Нессельроде оба раза постарался заверить британцев, что император вполне ими доволен. Реляция, которую опубликовали шотландцы, не была лишена противоречий и нелепостей, но выглядела достаточно убедительно. В тех частях, где она пересекалась с донесениями Мальцева, она вторила им настолько, что кажется, будто они вышли из-под одного пера. Ну что ж, Мальцева спасли и отправили в Россию не для того, чтобы он свидетельствовал против истинных убийц. Если бы на судебном заседании устроили очную ставку автору реляции и спасшемуся курьеру, их показания признали бы недостоверными. Секретарь Мехмендаря, перечисляя некоторых героических защитников, нигде не упомянул этого курьера. Курьер ничего не сказал о секретаре, будто бы находившемся при Грибоедове почти до конца. И ни один из них не видел самой смерти Грибоедова. Вопрос не в том, кто лжет, а в том, говорит ли хоть один правду. И все же приходится полагаться на данные секретаря, наиболее полные, ибо без них не останется никаких фактов о тегеранской резне. Отсутствие точных свидетельств о смерти Грибоедова позволило кое-кому выдвинуть версию, что он не был убит, а ушел пророком в Индию и так далее. Это не только невероятно, ибо Грибоедов не бросил бы любимую жену через полгода после свадьбы в самом отчаянном положении. Но это и слишком уж не оригинально. Еще древние египтяне сочиняли такие легенды о героях, пропавших без вести.